У нее было немало аргументов против. В Корнуэлле постоянно льет дождь. И кто знает, тепло ли в доме, и как и где мы будем питаться. Я успокоил ее по всем пунктам и даже пообещал, что по хозяйству ей будет помогать женщина с соседней деревни, которая приходит по утрам убирать дом. Наконец, мне удалось ее убедить. Главным доводом в пользу положительного решения, как я думаю, оказались посудомоечная машина и огромный холодильник, о которых я упомянул, описывая новую кухню. Когда я рассказал обо всем Магнусу, он чрезвычайно веселился. «Женаты каких-то 3 года, — сказал он, — а посудомоечная машина значит для вашей супружеской жизни больше, чем двуспальная кровать, которую я по широте душевной вам предоставляю. Ой, боюсь, недолго она протянет, я имею в виду, конечно, вашу супружескую жизнь, а не свою кровать». Я коснулся весьма щекотливой темы моего брака, который после первых восторженных и страстных 12 месяцев вошел в стадию некоторого кризиса. Но трудности возникли главным образом из-за того, что Вита желала, чтобы я переехал в Штаты. Мне же не хотелось уезжать из Англии. В общем-то, Магнуса мало трогали и мой брак, и моя будущая работа, и он перевел разговор на свой дом, как он его перестроил после смерти родителей. Когда мы учились в Кембридже, я несколько раз бывал там, и вот теперь он рассказывал, что переделал старую прачечную в полуподвальном помещении в лабораторию, так, для собственного удовольствия, чтобы иметь возможность на досуге заниматься экспериментами, которые никак не связаны с его основной работой в Лондоне. К последней нашей встрече он хорошо подготовился, приправив все прекрасным ужином. Я, как всегда, уже был полностью под властью его обаяния, когда он неожиданно сказал: «Кажется, одна часть моих исследований завершилась успехом. Я получил путем соединения растительного и химического элементов наркотический препарат, который оказывает совершенно необычайное воздействие на мозг». Он сказал это как бы между прочим. Он всегда так делал, когда говорил о чем-то для него важном. Я думал, что все так называемые сильные наркотики оказывают подобное воздействие, сказал я. Те, кто принимает, например, такие наркотики, как мескалин, ЛСД и тому подобное, переносятся в некий фантастический мир, где растут экзотические цветы, им представляется, что они в раю. Он подлил мне коньяку. «В том мире, куда попал я, не было ничего фантастического», — сказал он. «Это был самый реальный мир». Мне стало любопытно. При его эгоцентризме мир вне его должен был обладать чем-то необыкновенным, чтобы привлечь его внимание. «И что же это за мир?» — спросил я. «Мир прошлого», — ответил он. Помню, что при этих словах я рассмеялся и поднял рюмку с коньяком. «Ты имеешь в виду свои прошлые грехи? Проступки беспутной юности». «Нет-нет!» Он с досадой покачал головой. «Ко мне лично это не имело никакого отношения. Я был только наблюдателем. Дело в том...» Он замолчал и пожал плечами. «Нет, я не буду рассказывать, что я там видел, а то испорчу тебе весь эксперимент». «Испортишь эксперимент? Мне?» «Да, я хочу, чтобы и ты испытал этот препарат. Мне нужно проверить, окажет ли он на тебя такое же воздействие». Я отрицательно покачал головой. «Нет», — сказал я ему, — «мы уже не в Кембридже. 20 лет назад я, возможно, и проглотил бы какое-нибудь твое зелье с риском для жизни, но теперь ни за что». «Никто не просит тебя рисковать жизнью», — сказал он нетерпеливо. «Все, что нужно, это чтобы ты потратил 20 минут, ну, от силы час, когда тебе абсолютно нечего будет делать, и пока не приехала Вита с детьми, испытал бы препарат, имей в виду, что, возможно, он совершит полный переворот в нашем представлении о времени». Вне всякого сомнения, он говорил совершенно серьезно. Передо мной сидел не тот легкомысленный Магнус, которого я знал в Кембридже, а профессор биофизики, известный специалист в своей области. И хотя я плохо понимал, чем же он занимается, мне было совершенно ясно. Если Магнус говорит, что создал какой-то удивительный препарат, пусть даже он заблуждается относительно его научной ценности, значит, он искренне в это верит. «Но почему я? Почему не испытать его на ком-нибудь из твоих учеников в Лондонском университете в лабораторных условиях?» «Потому что еще не время», — сказал он. «Я не собираюсь пока никому об этом рассказывать, даже своим ученикам, если тебе так нравится их называть. Ты единственный, кому известно, что я веду поиск в этом направлении, хотя он никак не связан с моей основной работой. Препарат был получен случайно, и мне еще многое надо выяснить, прежде чем я буду хоть как-то уверен, что у него есть перспективы. Я планирую серьезно этим заняться в сентябре в Килмарте». «А пока ты же будешь какое-то время один в доме. Мог бы хоть раз испытать его и рассказать мне о своих впечатлениях. Возможно, я ошибаюсь, и препарат вовсе на тебя не подействует, разве только конечности ненадолго онемеют, да мозги начнут соображать быстрее». Как и следовало ожидать, после очередной рюмки коньяка он в конце концов меня уговорил. Он подробно описал свою лабораторию, дал ключи от двери и буфета, где хранился препарат, и объяснил, что его действие может быть внезапным, то есть переход из одного состояния в другое совершится мгновенно, без промежуточной стадии. Еще что-то о последствиях, возможной тошноте, но когда я спросил, что же я могу там увидеть, он отказался что-либо говорить. «Нет», — сказал он, — «ты можешь бессознательно настроиться на те же сцены, что видел я, а мне нужно, чтобы ты пошел на этот эксперимент без всякой подготовки и предвзятости». Через несколько дней я уже покинул Лондон и прибыл в Корнуолл. Дом был полностью готов к моему приезду. Магнус договорился предварительно с миссис Коллинз из Полкерриса, небольшой деревушки неподалеку от Килмарта. Комнаты были проветрены, в вазах стояли цветы, в холодильнике необходимый запас продуктов, в музыкальном салоне и библиотеке топились камины, хотя была середина июля. Пожалуй, даже Вита не смогла бы все устроить лучше. Первые несколько дней я наслаждался покоем и комфортом, чего, насколько я помню, этому дому не хватало в те времена, когда его хозяевами были очаровательные и несколько эксцентричные родители Магнуса. Его отец, капитан Лейн, морской офицер в отставке, обожал ходить под парусами на яхте водоизмещением 10 тонн, на которой мы с Магнусом неизменно страдали приступами морской болезни. Мать рассеянная и взбалмошная, очаровательное создание, в любую погоду на улице и дома ходила в огромной широкополой шляпе. Ее всегда можно было видеть за одним и тем же занятием. Она срезала увядшие головки роз, которые выращивала с подлинной страстью, но почему-то без всякого успеха. Я посмеялся над ними и очень их любил. А когда они оба умерли с разницей в 12 месяцев, я, мне кажется, даже больше переживал, чем Магнус. Как давно это было? Теперь дом выглядел совсем иначе. Изрядно перестроен и отделан в современном стиле. Однако и сейчас в нем чудилось их незримое присутствие. По крайней мере, первые несколько дней это ощущение меня не покидало. Сегодня после эксперимента в моем восприятии что-то изменилось. Если бы в те далекие времена я почаще заглядывал в подвальное помещение, я бы, вероятно, почувствовал, что дом хранит память и о чем-то ином. Я вылез из ванны, вытерся, надел чистое белье, закурил сигарету и спустился в музыкальный салон. Так принято было здесь называть гостиную, потому что родители Магнуса любили музицировать и петь дуэты. Мне не давал покоя один вопрос. Можно ли уже, наконец, выпить? Это было бы сейчас очень кстати. Но, рассудив, что лучше перестраховаться, чем потом кусать локти, я решил обождать еще час. Я включил проигрыватель и наугад взял из кипы пластинок одну сверху. «Бранденбургский концерт номер 3 Баха», в надежде, что это поможет мне восстановить душевное равновесие и вернусь в самообладание. Однако Магнус, должно быть, перепутал все пластинки и конверты, когда приезжал сюда в последний раз, поскольку, когда я, наконец, устроился поудобнее на диване у камина, на меня хлынули не размеренные аккорды Баха, а беспокойный тревожный рокот моря Дебюсси. Наверное, Магнус слушал эту запись, когда приезжал на пасхальные каникулы. Странно. Я всегда считал, что он не любит романтиков. Вероятно, я ошибался, хотя кто знает, за эти годы его вкусы могли измениться. А может быть, его проникновение в неизведанный мир пробудило в нем тягу к музыке, завораживающей мистическими звуками, таинственными заклинаниями морского прибоя. Видел ли Магнус, подобно мне сегодня, морской рукав, глубоко врезавшийся в сушу? Видел ли он зеленые луга, такие сочные и яркие, голубой залив, наступающий на долину, каменные стены монастыря, расположившегося у холма? Как знать? Он ничего мне не сказал. Столько всего не удалось выяснить во время этого дурацкого телефонного разговора. Сколько всего недоговорено. Я дослушал пластинку до конца, но она не успокоила меня. Скорее, наоборот. Теперь, когда музыка стихла, дом казался странно безмолвным. Рокот приливов и отливов моря все еще звучал у меня в голове. Я прошел через холл в библиотеку, посмотрел в окно на море. Оно было синевато-серое, только кое-где западный ветер гнал рябь, темными пятнами, выделявшуюся на поверхности, хотя в целом море было спокойным, почти без волн. Совсем не такое, как то бурное синее море, которое открылось моему взору сегодня днем в том ином мире. В Кермодском доме две лестницы, по которым можно спуститься в полуподвальное помещение. Первая из холла ведет прямо в подвал и котельную, откуда можно выйти на задний дворик. Патио. Чтобы попасть на вторую, нужно пройти через кухню и уже оттуда спуститься к черному ходу, который вел в старую кухню, подсобку, кладовку и прачечную. Именно эту прачечную Магнус и превратил в лабораторию. Я спустился по второй лестнице, повернул в дверях ключ и снова оказался в лаборатории. Она ничем не напоминала клиническую лабораторию. На выложенном каменными плитами полу под небольшим зарешеченным окном еще стояла старая мойка. Рядом находился открытый очаг и глиняная печь, вделанная прямо в толщину стены, где в старые времена пекли хлеб. В затянутом паутиной потолке торчали ржавые крюки, на которых когда-то, должно быть, подвешивали засоленное мясо окорока. Магнус держал свои странные экспонаты на полках, сколоченных из реек и прибитых вдоль стен. Были среди них и скелеты, но в основном в химическом растворе хранились экспонаты в натуральном виде, только потерявшие со временем свою окраску. Было непросто определить, что это за существа. Насколько я мог разобрать, там вроде бы были эмбрионы кошки, а может, крысы. Мне удалось распознать только два экспоната – обезьяньи головы. Одна с гладким черепом в прекрасном состоянии походила на лысую головку нерожденного младенца с нераскрытыми глазами. Из второй головы в соседнем сосуде мозг был вынут, теперь он темно-коричневый и тоже законсервированный, хранился рядом в отдельной банке. В других колбах-банках находились всевозможные грибы, растения, травы самых невообразимых форм с какими-то длинными отростками и скрученными листьями. Я в шутку назвал его лабораторию «чуланом синей бороды». Теперь, когда воспоминания о сегодняшнем дне были еще так свежи, я смотрел на эту маленькую комнату совсем другими глазами. И она уже ассоциировалась у меня не с бородатым деспотом из сказки, а со старой гравюрой, которая в детстве наводила на меня ужас. Называлась гравюра «Алхимик». На ней был изображен человек, единственную одежду которого составляла набедренная повязка. Он склонился над печью, точно такой же, как здесь, в этой комнате, и раздувал мехами огонь. Слева от него стояли монах в длинной рясе с капюшоном и аббат с крестом в руке. Четвертый человек – в средневековом головном уборе и плаще, опершись на трост, беседовал с ними. На столе теснились всякие склянки, открытые банки, заполненные яичной скорлупой, волосами, нитевидными червями, а посреди комнаты треножник с круглой колбой и в колбе небольшого размера ящерица с головой дракона. Почему-то только сейчас, спустя 35 лет, из недр памяти вдруг всплыла эта жуткая гравюра. Я вышел, запер дверь Магнусовой лаборатории и поднялся наверх. Мне нужно было срочно выпить. Терпеть больше не было сил.